21 февраля 1942 года, суббота. Последние дни погода стоит весьма удивительная. Утром и вечером настоящая зима с соответствующими морозами, а среди дня весна с соответствующими оттепелями. К 9 сегодня пошел на работу, так как сейчас не до выходного, и прочикался там до 12. Потом побежал к Эль Григорьевне. Сейчас пришел и взял дневник за лето 41-го года и стал просматривать. Как приятно бывает посмотреть в дневник и вспомнить все то, что было. На работе Вера Алексеевна весьма ласково перешла со мной на «ты». Сегодня она заявила, что надо, чтобы с Ниной и Казимиром был либо я, либо она, так как без нас они ничего не могут сделать. Это хорошо, ибо кроме ругани я, как и все остальные, от нее ничего хорошего не слышал. 23 февраля 1942 года, понедельник. Ни вчера, ни сегодня ни слова не сказали о тех победах, которые все ожидали. Многие говорили о том, что ко дню Красной Армии возьмут Орел, Брянск, Смоленск, Харьков и другие города. Но, увы, ни об одном из этих городов ни слуху, ни духу. Сейчас пришел с торжественного заседания в больнице. Докладчик был ужасный. Однако собрание прошло не так интересно, как то партийное собрание. Сегодня был, наконец, в госпитале. Там все знающие меня обо мне соскучились и были рады моему приходу. Я говорю «меня знающие», так как таковых осталось человек 10, а остальные все новые. Иванов II выписался и, кажется, увез ту книгу, о которой я мечтал. Опущены записи о повести «Инженер», о стиле дневника Вадима, о написании лозунгов в больнице, о школьных буднях, о музыкальных радиопередачах, о театральной премьере «Оптимистической трагедии», о письме сестры Шуры. 25 февраля 1942 года, среда. Наши надежды не оправдались в смысле наших побед ко дню Красной Армии. Вчера объявили, что наши заняли город Дорогобуж, а сегодня, что окружили 16-ю немецкую армию, которую стали истреблять, так как Буш, командующий, отказался сдачи. В общем, это мелочь в сравнении с тем, что говорили. Последние дни мне здорово не здоровится. Весь день хочется спать, болит голова, хотя сплю я немало. Думаю, сегодня воздержаться от посещения школы. Опущены записи о встречах с Кириным, Смирновым, о занятиях музыкой. 26 февраля 1942 года, четверг. Опущены восхищенный разбор радиоконцертов вальсов, записи о Зиновии и Исааке Дунаевском, о собственном нездоровье, о попытках сочинения музыки и опасении ее критики Вадимом и известными композиторами. Впрочем, вчера Вадим мне рассказал, что Сметанин уверял его в том, что лучше Дунаевского никто не писал. А Вертинский писал свои сочинения с душой и талантом. Похоже, что Григорий Александрович утверждал это спьяну, но Вадим опровергает это предположение. Чем вызвана у Сметанина эта мысль, я не могу придумать. Однако Мутор просыпалась и уже ругалась за то, что я еще не сплю. Ну, ложусь. 27 февраля 1942 года, пятница. Опущены ироничные рассуждения в связи с обнаружением возможного музыкального плагиата Исааком Дунаевским в его хороводной грузинской «Из Золотой долины» хора и вокализа Тамары из оперы Рубинштейна «Демон», записи о нездоровье и о занятиях. Вообще же решил сейчас английским не заниматься, так как ничего путного сделать не успею. Тоже можно сказать и о моих громко называемых музыкальных занятиях, так как, опять же, скоро идти в армию. Сейчас я, можно сказать, мечтаю об армии. Вернее, о том, что, вернувшись из армии, можно будет заняться и музыкой, и книгами, и всем, что захочешь. Остается вопрос, а придется ли вернуться из армии? Если придется вернуться, то в каком виде? Без рук, без ног или без головы? И чем придется заниматься после армии? То есть придется ли учиться дальше или придется поступить на какую-нибудь работу вроде теперешней? По всей вероятности, после армии придется поступить в школу взрослых, так как сейчас я не надеюсь на окончание десятилетки. Сегодня весь день сижу дома и соскучился. Хотелось бы, чтобы пришел Сашка, но не знаю, может ли он сегодня, а вчера он мог и не пришел. На Вадима не надеюсь, так как он сегодня работает. Интересно, что все мои лучшие друзья работают или работали, а именно – Вадим в родине, Санько в театре, Анатолий – воентехник второго ранга, Андрей работал электросварщиком, Борис работает преподавателем в школе связи. В общем, все, кроме меня, пробились в жизнь. Кроме меня, потому что моя работа не может продолжаться долго. Надо что-нибудь более серьезное, в то время как всем остальным на худой конец можно остаться на занимаемых должностях. Кроме Санька, который добровольно не согласится променять театр на что-нибудь другое. Опущено сравнение качества произведений Чайковского с личностными качествами композитора. В среду, когда был у Вадима, я рассказал ему два моих сна, над которыми мы с ним много смеялись. Первый сон заключался в том, что Вадим поступил в джаз, забеременел. Второй сон заключался в том, что в музучилище, которое помещается в психбольнице, должны состояться танцы, но патефона нет. Он у Вадима, который в данный момент в джазе в родине, который тоже помещается в психбольнице где-то возле третьего отделения. Мне почему-то приходится идти за этим патефоном, так как танцевать не под чего. Приходится долго блуждать по каким-то коридорам, и я, наконец, нахожу весь этот джаз. Все они пьяные, целуются и завлекаются с какими-то толстыми женщинами, почти старухами. Я обругал Вадима за то, что он променял музучилище на джаз, забрал патефон, который почему-то оказался квадратным, и, проклиная Вадима за его измену, отправился в зал, где собирались быть танцы. Вадим, не во сне, а наяву, спросил меня, кому лучше уйти, для того, чтобы я не видел таких странных снов, ему из джаза или мне из психбольницы. Я же думаю, что надо будет поменьше есть перед спаньем, и тогда не буду видеть подобных снов. Опущены записи о вещем сне с проходом на работу через дверь в шкафу, музыкально-театральных опытах, о необходимости визита к зубному технику, о нездоровье и шутливая запись от 28 февраля 1942 года о перспективах быть музыкальным историком. 1 марта 1942 года, воскресенье. Утром был в госпитале. Сначала так, потом с патефоном. Некоторые больные меня хвалят. Недавно один сказал мне, у него пролежни, он почти не встает. «Спасибо, товарищ культурник, что вы так хорошо руководите». Сегодня он уже на весь госпиталь, правда, он невелик, звал меня «Володя», а потом жаловался на то, что некоторые больные пользуются его хлебом и папиросами. А другой сегодня сказал «Володя, ты хороший парень, все это хорошо, но, можно сказать, незаслуженно». После работы пошел в третий женский корпус, где был утренник, посвященный Красной армии. Но наших госпитальных туда не взяли. Я вел программу и из-за кулис подпевал хору. Довольно хорошо играл струнный оркестр под руководством Казимира. Взял у Люсы Пелешевской ноты «Ночного костра», который мне очень нравится как музыкой, так и словами. «Хорошо нам с тобой, друг любимый, Скоро возьму у нее ноты, как соловей о розе из музыки Хренникова, много шума из ничего. Между прочим, вот откуда слова «когда-нибудь, когда придет седая старость»? Это из какой-то песенки. Я представляю ее в исполнении Калмыковой, но мне кажется, что это из какой-то пьесы. После концерта я, протанцевав, краковяк с какой-то дурой, смылся домой. Опущены описание похода на лыжах по пригородной местности, критика ряда исполнительных музыкальных произведений, личных качеств Чайковского. До чего пошлая и плоская музыка пошла теперь у наших композиторов. Я даже слушать ее не могу. Даже Цфасман пишет такую гадость, что слушать противно. Ну, что может быть пошлее, безвкуснее, безмузыкальнее, чем музыка «Священная война»? Я сегодня лежал и перевертывался, правда, не в гробу, а в кровать от подобной музыки. И такую музыку трепят почти каждый день. Такая гадость, пошлость, многоточие и прочие нецензурные слова. Зато нельзя не отметить многих композиторов, отнесшихся честно к сочинительству оборонных песен. Они пошли на компромисс и пишут полуэстрадные, полумассовые песни на тексты о войне, фашистах и тому подобное. Например, возле города Кронштадта Милютина. Вообще же у подобных композиторов получается нечто вроде «Чайки» и песенки Дженни. Сейчас не могу принести названий всех нравящихся мне песен. Например, хорошая музыка у Милютина в «Серьезном разговоре». Мне нравится песня «До свидания, города и хаты». Особенно подходящая она была до декабря 1941 года. Пишу ужасно, так как рука не совсем слушается и немного дрожит, когда перо касается бумаги. Какая хорошая вещь возле города Кронштадта. И какая пакость у Александрова ему подобных богомарак. А еще профессор. Позорит только звание профессора своей пошлостью. Сволочи. Все из-за денег пыхтят. А тут каждый день слушай их какофонию. Возмущают меня еще шахматисты. Люди на войне тысячами гибнут. Они ездят из города в город. Да передвигают королей да королев, чтобы им сдохнуть шахматистам. Хорошая песня «Над волнами», приличная мелодия. А какая хорошая штука «Письмо в Москву». Несколько хуже песня «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Несколько приличнее «Смелого пуля боится», особенно начало. «Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо». Эдак я, кажется, вовсе не кончу писать. Ну, ложусь. А все-таки... Один говорит «Белудин», говорит «Лучше кое-чего». А ведь это наш гимн на стройке. Если я и впредь буду так нумеровать страницы, то мне больше 790 страниц не написать. 4 марта 1942 года, среда. Сегодня нас с бабонькой вызывала немка. Коя поставила мне 2, так как я ничего не знал и перед этим отказывался. На военном деле отвечал хорошо, и время прошло весело. Мы занимаемся теперь порознь, А и Б. А на военном деле ребята из 2 классов вместе, а девушки отдельно. Однако на военном деле у нас сидели СК и ВБ. Мы сидели с Витькой, немного смеялись. Я ему показывал придуманное нами с Борисом кино. На углах блокнота нарисовали грузовик в разных положениях. Так, что если поднять углы и постепенно их опускать, то получается, что автомобиль едет, налетает на столб, отскакивает назад, налетает вновь и рушится грудой обломков. Получается очень потешно. Мы так хохотали, что военрук погрозил нам кулаком. Он очень симпатичный парень. Вчера были с Вадимом на оптимистической трагедии. Удивительно похабный первый акт в этой пьесе. Но дальше всю похабщину автор как рукой снимает. И пьеса становится удобно смотрима и слушаема. В антракте бегали курить вниз, где встретились с Васькой Б, так как достали эпохи. Несмотря на странность этого предложения, оно совершенно правильно. Так как от того, что я достал эпоху, мы бегали курить, и от того же встретились с ВБ. В театре была ЛБР, которая в первом антракте пошумела, что играет артист ужасно, что смотреть нельзя, и что она уйдет, и осталась на дальнейшие действия. С ней была Вера Гладилина, или, как ее зовут в училище, Галдилина, которая в антрактах спрашивала у Вадима, когда приедут девчата, то есть бригада с фронта. Потом она заметила, что я, должно быть, скучаю без Симы, в чем я усомнился, и спросила, не родственники ли мы с ней, так как, по ее словам, мы похожи немного. БР куда-то исчезла, и ВГ сказала Вадиму, что ей не с кем идти домой. Потом при выходе она спросила у нас, куда мы пойдем, на что мы ответили уклончиво. И, выйдя из двери, она тотчас смылась, а мы еще побродили по улицам, обсуждая план будущего вечера, который мы предполагаем устроить на Сашкино 18-летие. Получается довольно разношерстная компания. Вадим, Сашка, Вовка, я, Валя, Пэша, Роза, Сима, Шате, его любовь подозрительного качества, Зеликман, Сашкина любовь, Софа и Муся под вопросом последние, ничего путевого не решили. У Санька удивительная, хорошая для него, но не очень для других способность в чем-либо видеть то, чего на самом деле почти нет. Раньше это было с Ниной Р. Теперь то же самое, так нам кажется, с Беллой Зеликман. Между прочим, сия Белла весьма талантливый ребенок, так как ей всего 18 лет, а она имеет 3-летнего ребенка. Правда, особого преступления в этом нет, так как она жила раньше в Азии, а там известное дело, как родился, так и женись. А чуть подрос, будь добр, роди себе смену. Быстро и приятно. Интересно было бы ее посмотреть. Собственно, вопрос стоит в совмещении Беллы и Шуркиной приятельницы, которые должны быть несовместимы. Опущены записи, сожаление о безделье, желание заниматься музыкой, критика собственного почерка. Скорее бы в армию. Там хоть и туго придется, но здесь я раскис окончательно. Привык бездельничать, и сейчас трудно заняться делом. 5 марта 1942 года. Сейчас пустой урок. Лёвка К. и Надка О. танцуют фокстрот. А я только что отыграл им на губах Андрюшу, под которого они танцевали. Сейчас стоит хохот и шум, хотя в класс изредка заглядывают и ругают нас. 6 марта 1942 года, пятница. Опущены записи о грампластинках, о занятиях музыкой, о школьных буднях. Удивительно, до чего разнообразен русский народ. Какие были и есть у него великие люди. Сколько было и есть настоящих героев, таких как Невский, Петр I, Суворов, Кутузов, Чкалов, Зоя Космодемьянская и другие. И вместе с тем, какие подлые люди выходят из этого же русского народа. Эта подлость самая различная, проявляется как в мелочах, так и в крупных государственных делах. Сейчас, рассуждая о великих людях и подлости русского человека, вспомнил свою недавнюю мысль, которую я записал на странице 799. Однако, несмотря на все странности Маяковского, не могу не восхищаться Маяковским. Какие у него интересные стихотворения, и как много в них веселых, или, вернее, сатирических мест, которые здесь не отметишь. Опущены размышления о творчестве Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Фадеева. 7 марта 1942 года, суббота. Опущены размышления о потраченной на дневник бумаге в связи с рубежом 800-й страницы. Сегодня по радио сказали, что вчера приехала тамбовская бригада, отвозившая подарки на фронт. Я, конечно, обрадовался. Раз приехала бригада, значит, приехала и Сима. А раз приехала Сима, то значит, одним словом, сейчас это самое главное. Опущены записи о встрече и разговоре в школе с Софой, о визитах к Белоцветову и в музучилище, о встрече на вечере с Симой и разговорах с ней. 8 марта 1942 года, воскресенье. Утром был на работе. Потом остался на спевку и аккомпанировал, а потом пошел к Вадиму. Рассказал Вадиму, как дела на нашем фронте, и пожаловался на то, что Сима очень напористо и энергично действует. Опущено обсуждение отношений с девушками, записи о визитах к Спирину, Гембергеру, о переплете больным Шуры Корицким сочинений Николая Васильевича Гоголя. 9 марта 1942 года. Опущены записи о неудаче похода Симы в кино, о стычках с одноклассницами. 10 марта 1942 года, вторник. Опущены записи о собственном раздражении, о разговорах с учительницами, о написании письма Храпову и школьного соцобязательства. После школы пошел к Вадиму, так как его не было. И АА сказала, что он пошел в «Модерн» купить билет на 8-й киносборник и за час до начала ввалился выше обозначенный «Модерн». Все время наслаждался танцами перед началом сеанса. Танцевали пар 5, преимущественно девчонки из ремесленного училища, весьма противной наружности. Танцевали они по какой-то новой моде, подпрыгивая после каждого па, как ужаленные, и топая отчаянно, абсолютно не в такт ногами. Были несколько девочек из училища. Вадима в «Модерне» не было. Опущены суждения о содержании и музыке киножурналов и новелл 8-го киносборника «Ночь над Белградом» и «Три танкиста». Интересно, что если посмотреть на все наши киносборники и киножурналы, не увидишь ни одного убитого русского. И в крайнем случае покажут раненого. Немцев же убитых несметное число. Это я говорю об убитых в бою, так как замученных немцами также любят показывать, как и битых немцев. Очень нравится современная идиллия Салтыкова-Щедрина. Да чего же здорово написано. Как он всех высмеивает, начиная от славян, пригласивших Рюрика, и кончая своим временем. Именно высмеивает, так как он пишет совсем серьезно, а получается смешно. Было бы свободное время, и почитал бы я сейчас. В свое-то время я ленился, а теперь мало времени и не до чтения. Хочется скорее кончить школу, и если до этого не заберут, уехать на фронт. Там меня ожидает столько героических дел, что надо поторопиться их выполнить, чтобы успеть все сделать. Впрочем, туда таких не берут. Зоя Космодемьянская. Вот эта девушка. Разве можно с ней сравнить наших свистотанцовщиц? Тамарку Б. В. Б. Там поп, Н, М и всех прочих хорошо нам известных. А я? Чем я лучше других? Вот Сима, девушка, а уже была на фронте. А я? Я, кроме как в кино, не видел, как пушки стреляют. Да об этом думать только расстраиваться. Однако Зоя – это героиня. С таких надо брать пример. Ей 18 лет. А что наши 18-летние свистушки могут делать? Ни черта. 12 марта 1942 года, четверг. Опущены записи о встрече с Вадимом, о 18-летии Софы, о репетициях в больнице, о скуке, об ушибленном пальце. 13 марта 1942 года. Опущены записи о конфликте с учительницей на уроке литературы, о покупке книг в Кагизе, о встрече с Софой в школе, о деляческих переменах в Вадиме, о планах посещения театра. Сегодня говорили о каком-то бойце-танкисте Коваленко, который 9 суток провел в танке, окруженный фашистами, без боеприпасов и провизии, отказываясь сдаться. На 9-й день его спасли наши части».